Его тело ослабло, плечи ссутулились, щеки ввалились, придавая лицу выражение крайней обескураженности. Он налил черный кофе в пластиковую чашку, попробовал и, презрительно скривив губы, выплеснул. После минутного колебания Дейл наполнил чашку из другого краника. По крайней мере, будет другой привкус. Так и оказалось. Дейл плюхнулся в кресло и уставился в окно. Чашка приятно грела его руку. Снаружи были деревья, трава и нечто похожее на мощеные дорожки. Госпиталь Меннингера представлял собой лабиринт зданий, ни одно из которых не было бы выше 4 этажей. Небоскреб в милю высотой мог бы сэкономить миллионы за счет земли, даже если окружить его жизненно необходимой садово-парковой архитектурой. Но многие пациентки просто взвыли бы от сексуальных проблем, вызванных такой одинокой, вытянувшейся вверх башней. Дейл встряхнулся и отхлебнул варево. На 10 минут он мог забыть о пациентах. Пациенты. Пациенты с синдромом пришельца. Сначала они ввели его в заблуждение, его и других, одинаковым поведением. Только сейчас становилось очевидным, что их заболевания разнятся, как отпечатки пальцев. Когда пришелец дал себе волю, каждый получил какой-то особый вид потрясения. Дейл и его коллеги пытались проводить групповую терапию, но это было абсолютно неверно. Каждый взял в точности то, что ему требовалось от этой вспышки ярости, потрясения, горя и страха. Каждый нашел то, в чем нуждался и чего боялся. Одиночество, синдром кастрации, страх стать жертвой насилия, неприязнь к иностранцам, боязнь замкнутого пространства. Нет смысла даже перечислять все. Врачей не хватало. Дейл был измучен, как и все остальные. Ни в коем случае нельзя было этого показать. Чашка опустела. «Строй, солдат!» — вслух сказал Дейл. В дверях он посторонился, чтобы дать пройти Гарриет, какой-то добродушной толстушке, которая всегда держалась, как всеобщая мамаша. Его память задержала остаточное видение ее улыбки, и он удивился, как это ей удается улыбаться даже сейчас. Дейл не видел, как за его спиной улыбка погасла. «Эти детали», — сказал Лид, — «трижды проклятые детали. Как они могли предусмотреть столько деталей?» «Я думаю, он говорил правду», — решительно сказала Магда. Лид посмотрел на жену с изумлением. Марда явно туго соображала. «Не сбивай меня», — сказал он. «Военные могли позаботиться обо всех этих мелочах. Меня беспокоит, что они пошли на такие затраты и усилия. Спрятать Гринберга, подготовить его жену, разрушить кое-что в системе жизнеобеспечения звездного корабля. Они, конечно, смогут потом все восстановить, но представь, сколько это будет стоить. А переполох в госпитале Меннингера? Боже! Как они смогли и это устроить, подговорить всех этих пациентов? Вдобавок, они не могли бы так запросто воспользоваться Золотым кольцом. 90 миллионеров вопят от негодования, что не могут вовремя вернуться домой. Еще 30 человек на Земле теперь пропустят свое свадебное путешествие. Титан никогда не допустил бы этого». Военные, как ни крути, должны были украсть этот корабль. «Скальпель Аккама», — сказала Марда. «Аккама? О, нет. Мне в любом случае приходится слишком многое основывать на предположениях». «Лид, как ты можешь рисковать? Если Гарнер не лжет, вся Солнечная система сейчас в опасности. Если лжет, Каковы его мотивы? Ты твердо уверена, не так ли? Марда энергично закивала. Да, ты права. Мы не можем рисковать. Лид вышел из телефонной будки и сказал. Я только что послал кораблям запись моего разговора с Гарнером. Целый чертов час. Я хотел бы сделать больше, но Гарнер услышит все, что я скажу. На таком расстоянии он неизбежно окажется в луче Мазера. Теперь они будут готовы. Не знаю. Я хотел бы предупредить их об усилительном шлеме пришельца. Самое худшее, о чем я могу подумать, это то, что Гарнер загробастает эту чертову штуку. Ну ладно. Лью не дурак, он сам обо всем позаботится. Позже Лид опять связался с Церерой, чтобы узнать, как идет проверка. Уже больше 2 недель кольцо произвольно останавливало и осматривало земные корабли. Если эти упорные поиски Гарнера были попыткой отвлечь внимание от чего-то, то у него ничего не выйдет. Но Церера сообщила, что на данный момент осмотры не дали результатов. Церера ошибалась. Тактика захвата и осмотра принесла, по крайней мере, один результат. Напряженность в отношениях между Землей и Кольцом еще никогда не была такой сильной. Второй пилот неподвижно сидела, слушая Ксанола Гринберга. Она не понимала сверхразговора, но этого и не требовалось. Было достаточно, что понимал Ксанол Гринберг, а сам Ксанол слушал раба с умственным щитом при помощи разума второго пилота. «Я должен избавиться от тебя немедленно», — размышлял Ксанол. «Рабу, которым нельзя управлять, нельзя доверять». «Это более верно, чем ты думаешь», — в голосе Ксанола Гринберга был оттенок горечи. «Но пока ты не можешь меня убить, у меня есть информация, которая тебе крайне необходима». «Неужели? Что за информация?» «Я знаю, где второй костюм. Я знаю, почему нас не спасли, и я понял, где сейчас наша раса». Ксанол сказал, «Я думаю, что тоже знаю, где второй костюм. Но ради того, что ты там еще можешь знать, я тебя не убью». «Очень великодушно», — Ксанол Гринберг беспечно взмахнул дезинтегратором. «Для начала я скажу тебе то, что ты не сможешь использовать. Только для того, чтобы доказать, что я действительно знаю, о чем говорю. Ты знал, что белокормы разумны?» «Дерьмо белокормовое. Люди обнаружили их на Сириусе А3-1. Это точно белокормы, и они точно разумны. Ты допускаешь возможность, что они могли развить разум?» «Нет». «Конечно, нет. Если какая-то форма жизни и была когда-нибудь защищена от мутации, так это белокормы. Кроме того, что делать с разумом травоядных, лишенных оперативных придатков и естественной защиты?» «Нет. Тнактипы, должно быть, вывели их разумными. То, что они сделали мозг деликатесом, всего лишь оправдание тому, что они сделали его огромным». Ксанол сел. Его вкусовые усики торчали вперед, как будто он принюхивался. «Зачем им это понадобилось?» «Попался». «Давай уж я выдам тебе все сразу», — сказал Ксанол Гринберг. Он не спеша снял шлем и сел. Потом достал сигарету и закурил, чтобы потянуть время. Ксанол тем временем молча, но явно приходил в ярость. Нет ничего плохого в том, что Тринт приходит в ярость, пока ярость не станет слишком сильной. «Ну вот», — начал Ксанол Гринберг. «Первое. белокормый, разумный. Второе. Ты помнишь, какая началась депрессия, когда ноктипы Плорна изобрели антигравитацию?